Глава 12. Чёрт, ведь знаю, что играю с огнём. Отец будет в бешенстве, если исчезну накануне помолвки. И недавний скандал. От моей репутации ничего не останется, если скажу везунчику «да». Но предложение заманчивое. Очень заманчивое. «Ты действительно экстремал», — хмыкаю я. «Люблю острые ощущения, но сейчас временно в завязке». Подозрительно прищуриваюсь. А если это такая проверка, и после моего согласия начнется моральное уничтожение? Хотя в том, что Эрик без шуток предлагает полететь, почти не сомневаюсь. Глаза ведь не обманывают. Вопрос в другом. Отважусь ли я создать человеку серьезные проблемы? Вряд ли. Хотя... Парень, с которым я была на заезде, сбросил видео, где ты со скалы сорвался. Ты человека спас и выжил. И так бездарно хочешь получить инвалидность за связь с какой-то девчонкой. Не пожалеешь? «Говори уже как есть, Регина. Парень с заезда — Даня Аверс, твой брат. Гонками промышляет. А ты — надежда отцовской империи и любимица профессора Климова. В людях меня не только смелость привлекает, но и зачатки ума». «Ты Климова знаешь?» — удивляюсь я. «Немного». Эрик расплывается в улыбке, и его рука опять трогает меня внизу. Но я выворачиваюсь и упираюсь ладонями в твердую грудь. Неандерталец какой-то. Точно бандит. Вспоминаю свои ассоциации, когда увидела то видео с его падением. «Я искренне раскаиваюсь, что все так вышло, и тебе разбили машину. Но не хотелось бы испытывать угрызения совести и таскать апельсины в больницу, когда тебе что-нибудь сломают. А в том, что сломают, если скажу «да», даже не сомневаюсь». «Глупцы и фанатики слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений. Это вселяет определенную надежду, что Климов действительно узрел в тебе что-то стоящее». «А ты относишь себя к фанатикам?» «Меня нет в озвученной категории. В моей жизни все просто. Иду на поводу своих желаний, всегда знаю, что делаю. Бывает, что случаются осечки, но это тоже опыт. Отряхиваюсь и двигаюсь дальше». И снова это чрезмерное самомнение. Как же Эрик бесит в такие моменты. «Откуда ты знаешь Климова?» «Когда-то я был лучшим у него на потоке. По прогулам, плохому поведению и промежуточным баллам. Стереотипы моих учителей всегда трещали по швам. В школе я срывал уроки, хамил, дрался, нарушал правила и сеял хаос. Но это не мешало моей успеваемости. В универе все продолжилось. Меня пытались отчислить, но я всегда сдавал экзамены на отлично. Не придраться. Климов огорчится, узнав о нашей интрижке. Скажет, что ты ступила на скользкий путь, и будет прав. Ты же говорил, что распиздяй, а оказывается, отличник с плохой репутацией. Очень плохой». Усмехается Эрик. «Я давно обзавелся внушительным объемом знаний. Наставники мне не нужны, если только союзники. И заметь, в отличие от тебя, я почти не соврал о себе». «Жаль, что я не погуглила ничего про Эрика. Но сегодня восполню эти пробелы. А то, что он учился у Климова, заинтересовало меня еще больше». «Ну что, поехали за документами? Паспорта, надеюсь, у тебя не отобрали? Или ты уже того?» «Что того?» «Замужем». «Пока еще нет. И помолвка сорвалась». Довольно улыбаюсь я. «Поразительно, но этот мужчина начинает мне нравиться все сильнее и сильнее. Я точно сошла с ума, если позволю себе подобную глупость и улечу с Эриком во Владивосток. Сколько будет длиться твоя командировка?» «Дня 3 или 4. Посмотрим по обстоятельствам», — отвечает он так, будто я уже дала согласие. «Кто-то еще будет, кроме нас?» «Вообще-то я с другой планировал полететь. Пока отбой не дал, но двоих не потяну, не в форме. Спина в последнее время часто дает о себе знать, поэтому кому-то из вас придется остаться в Москве». «Ты сейчас шутишь или...» «Расслабься», — перебивает Эрик, усмехаясь. «Шучу. Вроде милая с виду, чистый ангел с большими искренними глазами. А как вспомню двух амбалов на парковке, превращающих мою машину в груду металлолома, бесом тебе представляю. Твое счастье, что вид занесен в Красную книгу. Я и решил не брать грех на душу». «Ты обещал быть нежным», — подсказываю я и с вызовом смотрю в нагло ухмыляющееся лицо. «Обещал. Но, как ты понимаешь, я недостопримечательности зову показывать. Хотя можем и их посмотреть ради разнообразия. И по поводу моей реакции в прошлый раз. С болью мы на «вы». Сам не люблю ее испытывать и другим стараюсь не причинять». «Зато морально добивать, похоже, приходится часто, да?» «Мозгами работаю чаще, чем кулаками, если ты об этом. Конфликт с твоим отцом и женихом мирно урегулируем. Я внук бывшего дипломата, обучен вести переговоры». «Правда?» — искренне удивляюсь я. «Какие уж могут быть шутки? Если бы действующего, то твой жук сейчас бездыханным бы стоял на месте моей стрелы, и на одного примата стало бы меньше. Чудо, что ты под горячую руку не попалась, Регина. В тот момент я и впрямь был близок к тому, чтобы начать истреблять лемуров, начав с тебя. Все же Богдасаров уравновешенный. И боль физическую не любит причинять другим людям. Видимо, сам столько ее испытал со своими реабилитациями, что знает, каково это. И принципы есть. Пока не знаю, плохо это или хорошо, но все лучше, чем их отсутствие. Я прислушиваюсь к себе, пытаясь понять, действительно ли хочу лететь во Владивосток с Эриком. На чувства отца почему-то плевать. Он о моих не думал, когда вез в клинику. «Сомнения, предатели», — говорю тихо. «Но твое предложение мне нравится. Проблема в том, что я не такая бесстрашная, как ты думаешь». «Лучше довериться и пожалеть, если что-то пойдет не так, как ты планировала. В противном случае останешься в Москве сомневаться, а потом все равно пожалеешь. Я тебя не осуждаю за твой поступок. Но мне интересно узнать мотив столь опрометчивых шагов. Неужели до такой степени не хочется замуж? Или дело в чем-то еще? Ибрагимов с виду нормальный мужик, богат, умен, успешен. Сейчас каждая первая мечтает о выгодном браке, поэтому я в искреннем недоумении, Лори». «Очень богат?» — цепляюсь я за слова Эрика. «Без понятия. Он, наверное, что-то и на офшорах хранит. Ты брачный контракт, что ли, не читала?» «Читала. Про офшоры в нем ничего не сказано». «Понятное дело. О таких вещах не распространяются». «Почему ты так уверен, что тебя не тронут?» «С таким усердием, с которым стирались новости о нашей связи, затем публичное опровержение, да еще и это...» Эрик опускает глаза вниз. «Новые вбросы постигнет та же участь. И дед у меня действительно бывший дипломат, а я его любимчик, несмотря на свой вздорный характер. К тому же за нарушение неприкосновенности частной жизни уголовная статья предусмотрена. Твоему отцу придется считаться с чужим мнением, потому что его дочь знатно накосячила, и у меня есть масса тому подтверждений». Эрик вроде о серьезных вещах говорит, но я не могу сдержать улыбки. Находчивый и бесстрашный. Мне нравится его подход к ситуации. «Я хочу полететь с тобой и хочу смены обстановки, но без открытого конфликта и нового посещения гинеколога. Давай по-тихому улетим. И отдай ключи от машины. Мне необходимо вернуться домой». «Все-таки безбашенная. Не ошибся я в тебе». Он окидывает меня многозначительным взглядом. «Молодость одна. Если навязанного брака не удастся избежать, то хотя бы напоследок пойду на поводу своих желаний. А в случае осечки приобрету жизненный опыт. Так ты, кажется, говорил». «Схватываешь на лету, Лори. Не зря стрелочки нарисовали». «А еще безумно интересно, как это, когда тебя лишают девственности второй раз. Один и тот же мужчина». Почему-то эти мысли заводят, но я не признаюсь в этом Эрику и себе запрещаю о подобном думать. «Зря. Мне нравятся мальчики помоложе. Но ты хорошо сохранился, и с учетом возраста, и с учетом пережитого». «Красная книга, Лори. Денджер», — предупредительно говорит Эрик, притягивая меня к себе и не сильно кусает за шею. «У нас появилось топ-слово?» «Возможно. Все будет зависеть от твоего поведения». «Скажи, во сколько и из какого аэропорта вылет? Я сама приеду, если решусь. И на номер мой больше не звони. Отец отслеживает не только перемещения, но и разговоры». «Что ты задумала?» — щурится везунчик. «Ничего», — пожимаю плечами. «На самом деле мне не свойственны подобные вещи. Переживаю, что отца сердечный приступ свалит, когда он узнает о моем побеге и нашей новой связи. Хотя после того, как он отправил меня в клинику восстанавливать потерянную честь, глупо переживать о его чувствах, правда? Разрекламировал будущему жениху мою невинность, буквально продал незнакомому мужчине как вещь, а я так не хочу. Собственно, в этом и суть моего конфликта со старшим поколением. Твое предложение в силе после этого признания?» Эрик шумно вздыхает и качает головой. Неужели передумал? «Деньги к деньгам. Сочувствую, Лори. С браком тебя, скорее всего, додавят. Мое предложение в силе, если не передумаешь, то вылет в 10 из Шереметьево. Джет. Не люблю проходной двор. Отвезти откуда забрал? Нет, вызови такси, а дальше я сама». Освобождаюсь из его рук и иду к лифту. Эрик направляется следом и заходит вместе со мной в кабину. «Ты же пожалеешь потом. Отец безумен, когда в гневе». «Лишь бы ты не пожалела». Коварно улыбается он в ответ. «Это ведь не меня в Красную книгу занесли. И должен заранее предупредить. Если появишься завтра в аэропорту и сядешь в самолет, то сомнения оставляешь в Москве. Гарантии, что информация о нашей связи не всплывет в прессе, не даю. К тебе какое-то время будет повышенное внимание в журналистских кругах. Запросто могут опять все всколыхнуть, если заметят новый грешок». «Договорились», — равнодушно киваю я. Все равно не читаю новости». Эрик усмехается и нажимает на кнопку первого этажа, а затем хватает меня за талию и привлекает к себе. Снова впивается в рот поцелуем. Сминает, терзает, кусает, безумно заводит своим напором. Я запускаю руки в его волосы и отвечаю, чувствуя, как низ живота сводит желание. Рассудок бьется в агонии. Не знаю, что со мной не так, но мне определенно нравится испытывать эти ощущения. Я задыхаюсь от его запаха, от нехватки кислорода, от рук, которые бесстыдно исследуют тело, от пальцев, которые снова между ног и знают, как подвести к краю. «Что ты делаешь?» — шепчу я, хватая ртом воздух. «Прекрати!» — запал моего красноречия иссяк. Мозг отключился. И в голове словно на повторе крутится лишь одно слово — «опасность! Опасность! Опасность!» «Сею сомнения и хаос в твоих мыслях». Эрик тяжело дышит мне в висок. Уверен, что не наоборот. «Абсолютно. Синдром отличницы же налицо». «Ошибаешься. Это совсем не так». Слышится звук разъезжающихся дверей лифта. «Как же ты бесишь, Регина!» Раздраженно выдыхает везунчик. «Чем?» «Тем. Иди», — кивает он на выход. «Сейчас вызову такси. Поезжай домой и желательно передумай до утра». «А если не передумаю?» «Я честно озвучил причину, по которой хочу взять тебя с собой. Если не передумаешь, то ноги свести не сможешь еще неделю после нашей поездки». Я выхожу из лифта, не в силах сдержать глупые улыбки. Сердце бешено стучит в груди, по венам растекается огненная лава. После этого поцелуя и нашего разговора вряд ли передумаю. А папа? Врач проинформировал его, что мне запрещены половые контакты в течение 2 месяцев. Вот и пусть отец думает, что это так. Скажу, что он нанес мне психологическую травму, и теперь необходимо побыть подальше от плохих воспоминаний и настроиться на брак с Ибрагимовым. К тому же Эрик прав. Папа не захочет предать огласке нашу связь с везунчиком, если это снова всплывет, а с Иманом я поговорю, когда вернусь. В мыслях план побега сложился идеально, но на самом деле, как, впрочем, всегда бывает, все пошло совсем не так, как представлялось.